Через неделю, правда, я снова приехал к Кузе. Все же жаль мне было его горячности, его азарта. Не пропадать же им в туне. Я приехал. Солдатики были на месте, но со мной не поздоровались. Видимо, на что-то обижались. Кузя в тот день был с ними строг, наверное, строго пожурил их перед этим за некорректность их методов. Со мною, однако, он тоже был строг. В этот день происходило что-то вроде зачета. Что ж, слушатели усвоили из Кузиных лекций в плане эгофутуризма и панкретинизма. И надо же, усвоили кое-что, сбивчиво, путаясь в терминах или выговаривая их сокращенно, но все-таки выговорили. Я, надо признать, оказался отстающим, не в силах до конца выговорить ни одного модного термина. В разгар наших бдений резко распахнулась тяжелая кожано-ватная дверь, и в проеме возник Зиновий, старый хозяин, в роскошной шубе, купленной, видимо, в Бордо. Некоторое время он озирал неприглядную картину, что-то задумчиво напевая, побубнивая в роскошные усы. Взгляд его становился то насмешливым, то веселым, то задумчивым. Да, картина в комнате, уставленной по всем стенам книгами, не была особенно привлекательной. Темнота, лишь круг света низкой лампы, катятся седые валы табачного дыма, кругом воняют окурки и бутылки, а главное — масса расконсервированных банок помидоров и огурцов. Я бы на месте хозяина вспылил, но Зиновий был дальновиднее и умнее. Сначала он, естественно, разозлился, но потом все взял под контроль разума, сообразил, что он сам, да и сын его тоже, с этого стихийного бедствия могут получить. «Здорово, братцы-новобранцы!» — лихо рявкнул Зиновий, старый вояка. Все облегченно расковались, встали, пошли представляться ему. Меня-то, надеюсь, узнал. Зиновий правильно понял, что раз у него самого 1000 учеников, от марксизма через философию к филологии, то его сыну тоже нужны ученики. А что курит и пьют? Дело молодое, хорошо хоть без баб, или это плохо? Зиновий себе набуровил стопарик и, чокнувшись со всеми, лихо выпил. «С возвращением вас!» — сориентировавшись в боевой обстановке, загомонили солдатики. Как всегда, решение Зиновия было мгновенным и безошибочным, и сына приподнял в его собственных, в смысле сына, глазах, да и для себя кое-что удумал, как он про это успел сообразить. Но все сбылось, как он, видимо, и планировал. Отслужив срочную, смышленые солдатики решили не возвращаться на свою малую и нищую родину, а остались, как и раньше, при штабе, но теперь уже при Кузином штабе, как бы продолжая заслушиваться Кузиными высокопарными речами и создавая как бы иллюзию новой литературной школы. И Кузя, что интересно, стал все более ощущать себя при столь немногочисленной аудитории полноценным профессором. Стал важничать. Походка его стала медленной, речь отрывистой и многозначительной. Готовый академик, осталось только его увенчать. Я же к тому времени, наоборот, разболтался и обнаглел. К тому же выпустил первую свою книгу, поимевшую успех. В общем, переваривать дальше Кузину тухлятину я не мог и своими насмешками довел его до того, что он отлучил меня от штаба. Знал бы я тогда, в легкомысленной веселой молодости, как это чревато, что именно Кузя, так не написавший в своей жизни ни строчки, будет поставлен у руля, и что самое обидное — у рубля — на распределении и раздаче всяких премий, поощрений и наград. Кем? За что? Для меня это до сих пор трагическая загадка. Впрочем, и раньше секретарь ЦК по идеологии, распределявший литературные премии, тоже не был мастером слова, но в его симпатиях и антипатиях все же прослеживалась логика. Кузя был гораздо более всемогущ и делал абсолютно все, что шло ему в голову. Вскоре после освобождения России от гнета До меня дошел слух, что Кузя по поручению одной немецкой кафедры славистики готовит там конференцию «Современная литература Петербурга», то есть, видимо, литература, выжившая вопреки. Как же я и есть. Ни разу не употребив аббревиатуру КПСС, сумел при ней выпустить целых 3 книги любимых интеллигенций. Что ж мне Кузя не сказал про конференцию-то? Кого, как не меня, он должен иметь в виду? Ведь первые свои рассказы я напечатал буквально на его машинке. Точнее, на машинке Зиновия, который мужественно делал вид, что ничего не замечает. Так что ж Кузя молчит? Готовит сюрприз, собака? Я не оценил еще тогда суровый нрав Кузи. Отступников он карает безжалостно. Но я-то считал, что, несмотря на научные расхождения, чувство какой-то объективности он сохраняет. Как же? Кузя, друг! Это мое тупое добродушие не раз уж подводило меня. Но, вмазавшись в очередной раз улыбающейся Харей в бетонную стену, наутро почему-то снова просыпался с улыбкой. Как же? Дружба? Принципы? Добро? Все продолжая восхищаться лукавством Кузи, скрывающим сюрприз от меня буквально до последнего момента, я ехал к нему в гости с целью добродушно его разоблачить. Мол, хватит, Кузя, валять дурака, пора ведь уже и оформляться начать. Так ведь ты на конференции без писателя окажешься. По дороге со станции я зашел, естественно, в поселковый Надюшкин магазин, собираясь приобрести гостинец. Передо мной в очереди оказались знакомые мне солдатики, служившие теперь же при Кузином штабе. Гордый, но бедный Кузя их, естественно, содержать не мог, зато практичный Зиновий обнаружил в них иные таланты, и теперь один из солдатиков работал у них садовником-огородником, другой — каменщиком, строил гараж, потом флигель. Хозяйство их, помещичья усадьба 19 века, поражало интеллектуальным блеском. Подобно тому, как хорошенькая холопка после расчесывания льна вечером могла поразить цвет аристократии исполнением роли Джульетты, так и тут. Каменщик с грубым лицом и руками в растворе, зайдя на минутку в гостиную к интеллектуальным гостям, поражал их цитатами из Киркьегора «Федериды».